Празднование Почаевской иконе Божьей Матери совершается 5 августа в память о чудесном избавлении Почаевской обители от нашествия турок в 1675 году. Этот образ Пресвятой Богородицы был принесен в Россию греческим митрополитом Неофитом в 1559 году. 30 лет икона находилась в имении Орля в Карпатской Руси. Когда же от образа Божьей Матери стал исходить необычный свет и начали совершаться чудотворения, его торжественно перенесли на Почаевскую гору, на место явления Божьей Матери двум инокам и пастуху в 1340 году. Вскоре здесь был основан монастырь, ставший оплотом православия на Галицкой земле и ныне именуемый Свято-Успенской Почаевской лаврой.